Глава 12. «Здравствуйте, Лаврентий Павлович», — обратился я к боевику нашей академии. «Артемий Георгиевич отправил меня к вам, сказал, что вы уже ждете». «Да, Фирс, проходи, сейчас начнем. Присаживайся пока вот здесь, в сторонке. Ученики после практики наводят порядок. Осталось совсем немного. Давайте там поживее!» — строго прокричал Лаврентий Павлович, обращаясь к двум парням. Я прошел на указанное место и сел в ожидании, в то время как преподаватель направился в сторону учеников, наверное, чтобы проконтролировать их уборку. Но, как оказалось, нет. Боевик попросту начал поторапливать студентов, и уже спустя 5-7 минут они вышли из помещения. После этого Лаврентий Павлович закрыл за ними дверь, причем на замок, и, повернувшись ко мне, начал говорить. «Итак, Фирс, Артемий Георгиевич тебе уже рассказал, что мы хотели проверить?» «Нет», — задумчиво протянул я. «Он просто сказал, чтобы я шел к вам, и якобы вы уже ждете». «Понятно. Старый хр... о чем это я? В общем, смотри. Мы тщательно изучили твои каналы с помощью специальных артефактов, и это очень интересно. Но об этом ты-то уже в курсе, так?» «Ну да», — спокойно ответил я. «Только я не совсем понимаю, что все это значит. Точнее, непонятно, это хорошо или плохо». «Ну, то, что у меня такая путаница с каналами». «А вот это самый сложный вопрос. Ведь это и не хорошо, и не плохо. Но, как минимум, подобное крайне необычно». Он приподнял указательный палец и выждал несколько секунд. «Пойдем со мной». Мне хотелось спросить, куда именно, но это было ни к чему. И так становилось понятно, что преподаватель боевой магии повел меня на арену, которая была защищена специальными рунами и артефактами. Хотя здесь, в принципе, все помещение находилось под подобной защитой, но, как я понял, арене было уделено особое внимание. «Мы долго думали вместе с Артемием Георгиевичем», — продолжал говорить боевик, «думали по поводу того, какому заклинанию тебя можно было бы обучить, чтобы понять, как работают твои каналы. Насколько я понял, у тебя нет как такового основного или центрального канала, по которому поступает магия». «Получается, что так», — ответил я. «Вот, но при этом ты владеешь сотнями других, и это очень интересно. Ведь каждым из них ты способен управлять, причем одновременно». «Ну, вроде да». «Артемий уже провел с тобой достаточно экспериментов по тому, как ты управляешься со всеми этими каналами по отдельности. А теперь мы решили посмотреть, что произойдет, если они будут работать вместе. Не совсем так, конечно, но что, если ты выучишь заклинание, которое по итогу может складывать эффект, суммировать его?» «Я не знаю», — произнес я. «Но сразу уточню, что мне тоже это очень интересно», — быстро добавил я. «Замечательно. Ты готов? Надеюсь, не успел еще сегодня потратиться по магии? Не опустошил свой источник?» «Да не, с этим все нормально, но я же не знаю никаких заклинаний, кроме походного фонаря». «Да, мы в курсе, поэтому и решили найти что-то новое и наглядное, и, честно говоря, это оказалось тяжелее, чем я мог себе представить». «Ведь большинство заклинаний тебе попросту нельзя показывать по очевидной причине, ты ведь не ученик. Поэтому нам пришлось попотеть и напрячь свои мозги, чтобы вспомнить что-то самое безобидное, скажем так, из разряда бытовых заклинаний. А мы оба с Артемием уже давно ничем таким не занимались». «Понимаю». «В общем, сегодня я обучу тебя одному из самых простых и бесполезных по своей сути заклинаний. Это ученическое заклинание защиты от дождя». «А почему оно бесполезное?» — решил уточнить я, так как Лаврентий Павлович ненадолго задумался. «Защита от дождя? Мне кажется, наоборот, очень даже полезная. Можно зонтиком не таскаться». «Ха!» — усмехнулся он. «Расточительно же ты относишься к магии, но мне это по-своему нравится. А вообще, на самом деле, даже стандартная универсальная защита в разы эффективнее будет. Потому-то данное заклинание используется лишь в целях учебы. Применять его в жизни крайне неэффективно. Кстати говоря, из-за своей простоты подобное частенько можно встретить в дешевеньких артефактах, но нас интересует абсолютно другое. Самое важное — это то, что эффект от этого, казалось бы, бесполезного заклинания способен суммироваться. То есть один слой будет накладываться на второй, и так далее, и далее, и далее. Вот на это мы и хотим посмотреть. Сколько слоев одновременно ты способен сложить, и что вообще из этого получится, но для этого тебе предстоит освоить некоторые простые правила, связанные с магией воздуха и воды». «Ага», — кивнул я головой, пытаясь осознать каждое его слово. «Я готов». «Похвально. Ну, тогда приступим». Вешкин с торжественным видом поднялся, поправил ворот рубахи и произнес. «Господа, первое заседание артефакторного клуба прошу считать открытым». Петров, что все время сбора на кухне общежития для работников откровенно пялился на Маргариту, встрепенулся и удивленно посмотрел на Кирилла. «Простите, я не слышался? Артефактный клуб?» «Да, что? Небольшое сборище людей, что занято одним общим делом?» — не понял удивления Петрова Вешкин. «А заявление ректор уже подписал? Почему, я не знаю?» Кирилл обвел взглядом брата и Медведеву, после чего произнес. «Это ведь и не кружок или секция? Так, сборище по интересам?» «Вообще-то, когда-то давно официально существовал артефакторный клуб. Молодые студенты-артефакторы собирались вместе и обсуждали свои заготовки и задумки», — пожал плечами адепт артефакторики. «Правда, была куча проблем. Основных было две. Первая — права на первенство в разработке. Иногда очень сложно определить, кто создал тот или иной подход. Второй — артефакторы работают над проектами самостоятельно, поэтому совместная работа — что-то из ряда вон выходящее, поэтому он и распался. Смысл потерялся». Вешкин нахмурился, поиграл бровями, а затем произнес. «Хорошо, у нас будет не артефактный клуб, а...» «Кружок?» — с усмешкой предложил Фирс. «Гильдия!» — хохотнула Маргарита. «Проектная команда «Скрипач», — гордо заявил Вешкин и осмотрел присутствующих. Возражений не последовало, после чего он достал чертежи и положил на стол. «Итак, первое собрание проектной команды «Скрипач» объявляю открытым». «А когда мы сделаем свой проект, нас будут называть скрипачи?» — задумчиво спросила девушка. «Судя по тому труду, который предстоит, нас будут называть идиоты», — буркнул Фирс, поднявшись со своего места. Он взглянул на Маргариту. «Кофе будешь?» «Да, пожалуйста», — кивнула та. «Мне тоже», — вмешался Вешкин. «На тебя зерен не хватит», — буркнул брат, направляясь к своему шкафчику. «Может, перейдем к делу? Зачем мы тут все собрались и что за проект?» — не выдержал Петров. «В общем, вот», — произнес Вешкин, раскладывая чертежи на столе. «Общее техническое задание такое. Статуя со скрипкой в руках, которая один раз в несколько дней будет играть мелодию на скрипке». «Ты имеешь в виду музыкальный артефакт?» «Нет, я имею в виду именно статую, которая будет играть», — возразил Вешкин. «Это важно». «Интервальное повторение механических действий», — задумчиво произнес адепт артефакторики. «Да, но у нас ряд основополагающих проблем», — осторожно произнес Вешкин. «Первая — сила. Откуда будете брать?» — задумчиво произнес рыжеволосый артефактор. «На университет не надейтесь. Ректор скрупулезно относится к тратам и ничего лишнего не позволит. Сила — это деньги, а бюджет у него не резиновый». «Допустим, уговорим», — неуверенно произнес Вешкин. «Допустим. Тогда второй вопрос. Материал», — взглянул на него Петров. «Скрипка — это инструмент. Там дерево и металл. В зависимости от температуры металл расширяется, а еще дерево. Его нужно защищать от влаги, ну и еще растяжение. Струны будут вытягиваться со временем, а это потеря настройки». «Согласен», — еще сильнее нахмурился Вешкин. «Ну и последнее. Повторение механических действий. По какому пути? Големостроительному? Инженерному по Шамову? А может, вообще по линейному, как у Костарева описано?» «Ну, если честно», — признался Вешкин, — «мы пока не решили». «В любом случае, у любого подхода свои проблемы. Големостроительный самый простой, но тогда надо делать отдельный блок на период повторения, да и конструкция будет жрать силу постоянно. Инженерный вариант вроде как более экономный, но он на линейное движение ориентирован плохо, надо будет сесть за серьезный пересчет вращательного движения в линейное. Это очень большая теоретическая основа. Третий вариант — линейный подход Костарева, самый очевидный и простой. Однако есть нюанс. На каждое линейное действие требуется своя основа и свой мини-артефакт. Все это надо будет согласовывать, настраивать, и это такая же огромная работа, но уже больше практическая. В любом случае, работа огромная даже для полноправного опытного артефактора». Вешкин тяжело вздохнул, покосился на Маргариту и произнес. «Ты была права, он это не вытянет». Девушка сначала вскинула брови, удивленно взглянула на рыжего парня, а затем молча кивнула. «Я не говорил, что это невозможно!» — тут же спохватился он. Адепт артефакторики расправил плечи, вытянулся, а затем уверенно заявил. «Мы можем это сделать, но придется работать. Много, к сожалению, головой». «Почему, к сожалению?» — хмыкнул Фирс. «Потому что делать механически всегда проще, чем доходить до чего-то своими мозгами», — пояснил Петров. Митин протянул браслет из тонкого сложного плетения девушки. Та приняла его, внимательно осмотрела и удивленно подняла на него взгляд. «Как новенький», — растерянно произнесла она. Гоша слабо улыбнулся, достал электронные весы и положил перед ней. «Взвесь, чтобы вопросов потом не было», — произнес он, доставая ведомость, которую заполнял при получении. Девушка положила браслет. Гоша сверил вес в ведомости и поставил на стол кассовый аппарат. «Спасибо большое», — произнесла девушка, прикладывая карточку. «Вы не представляете, как мне дорог этот браслет. Мамин подарок, плетение сложное и тонкое, никто браться не хотел». Митин покивал, оторвал чек и передал девушке. «Не за что. Заходите, если что», — произнес он. «Спасибо еще раз», — кивнула она и покинула мастерскую. Гоша же тяжело вздохнул, почесал голову и подошел к коробке, куда они складывали заказы. Там опять было пусто, и здоровяк тяжело вздохнул. «Да», — произнес он и посмотрел на своего шефа Льва. Тот, как обычно, был полностью погружен в работу над очередным заказом и сидел в огромных наушниках-лапах. Подойдя к нему, он толкнул его в плечо и спросил, когда тот скинул наушники. «Может, помочь чем?» Лёва не сразу сообразил, о чем речь, но потом усмехнулся. «Нет, Гош, тут я сам». «Жалко», — вздохнул Митин. «Слушай, у нас там серебро еще есть. Может, я сережки попробую какие-нибудь смастерить?» Начальник с сомнением оглядел здоровяка, а затем произнес. «Ты уж прости, Гоша, ты, конечно, парень скрупулезный и дотошный. Я порой сам ремонтирую и паяю хуже, но в плане творчества не твое это». Митин поджал губы. «Но хоть честно», — кивнул здоровяк. «Нет, если хочешь, посмотри все эти что-нибудь интересное, может, попробуешь повторить, но пайка — да. Выровнять идеально — да, а вот творческий подход — это точно не твое», — признался Лев. «Не обессудь». Гоша кивнул и отошел от начальника. Тот опять погрузился в работу, а помощник ювелира прошел к своему столу. Усевшись в свое кресло, он задумчиво поглядел на катушку серебряной проволоки. Немного помозговав, он взял ее в руки и повертел. Чисто ради интереса он попытался придумать, что из нее можно сделать. На ум лезли обычные цепочки или браслет со сложным плетением, точно такой же, какой он сейчас ремонтировал. Тихо выругавшись, он вернул проволоку на место, недовольно насупился и кинул взгляд на небольшую коробочку, что стояла на углу стола. Глубокий вздох, и его рука тянется к ней. Через пару минут на столе перед ним лежала основа искупленного у воришек артефакта, его копия и отдельно накопитель. Взглянув уже на третий вариант основы, он взял ее в руки и принялся придирчиво осматривать. Ни одного острого угла, все места аккуратно зачищены и закруглены. Дошло до того, что Митин не поленился и отполировал каждую канавку, каждую руну. «Да», — протянул он, покосившись на накопитель. Он оглянулся на своего начальника, что заставило его отмывать всю мастерскую от черной копоти, а затем вздохнул. Отбросив мысль об очередной попытке, он сложил заготовки обратно в коробку. «Ну его нахрен!» — пробормотал он, понимая, что могло все закончиться куда хуже. Гоша поднялся со стула, подошел ко Льву, хлопнул его по плечу и пальцами показал, что собирается уходить. Тот молча кивнул, и здоровяк подхватил свою небольшую сумку через плечо, где носил контейнеры с едой, и пошел на выход. Пройдя по торговому центру, он вышел на улицу и собрался уже топать домой, но тут его внимание привлек молодой парень в длинном черном пальто, на плече которого был золотой погон с висюльками. «Мак, а чего вырядился?» — спросил он сам себя, но тут заметил фотографа, что прыгал вокруг него, то поднимая камеру выше головы, то опуская ее к самому асфальту. «Понятно». Гоша усмехнулся и направился в сторону дома. Однако с каждым шагом его брови съезжались к переносице, отчего вид у него становился все более зловещим. На самом же деле Митин крутил в голове варианты. К ворам и другим криминальным авторитетам он идти не хотел. Не потому, что опасался воздействия печати. Работать на них он не стал бы в любом случае. Все дело было в том, что один раз попросив у них что-то, ты автоматически привязывался к ним. И простым откупом это решить было невозможно, особенно если ты не один из них. С другой стороны, другой возможности найти информацию о том, как правильно делать основы для артефактов, Митин найти не мог, и это его жутко раздражало и злило. «Миша, ну как так можно?» — раздался голос матери, что принялась отчитывать своего нерадивого сына, что заляпался мороженым. «Как я, по-твоему, сейчас должна это отстирывать? Я разве волшебница?» «Ты папину зарплату за 2 часа потратила», — без малейшего сомнения искренним голосом произнес мальчишка лет 6. «Ты волшебница. Бац, и денег нет». «Так, только папе не говори», — тут же зашипела на него женщина. Митин, стоявший у светофора и дожидавшийся зеленого сигнала, хмыкнул. Однако усмешка быстро сползла с его лица. Немного покрутив одну мысль в голове, он достал свой телефон и нашел контакт с именем «Хозяин». «Алло», — раздался голос в трубке после нескольких гудков. «Гоша, что случилось? Надеюсь, ты не в ИСБ?» «Нет, у меня к тебе дело есть». «Что за дело?» «Можем встретиться». Фирс молчал несколько секунд, после чего произнес. «Нет, сейчас не выйдет. Если это не сильно срочно, тогда не сегодня». «Когда?» «Думаю, на днях. Как получится, я сразу тебе позвоню, хорошо?» «Принял», — кивнул Митин и закончил вызов, после чего направился по пешеходному переходу дальше, бормоча под нос. «Может, хоть книжку какую достанет». Фирс оглянулся. Солнце, самый краешек которого еще выглядывал из-за горизонта, окрасило небо в оттенки пурпурного, сиреневого и оранжевого, словно палитра великого художника. Тени стали длиннее, а контуры объектов размытыми, словно в тумане. В этот момент он не заметил ни одного студента, не слышалось криков или грохота из тренировочной. Казалось, что все застыло в ожидании темного времени суток. Парень вдохнул полной грудью, ловя легкий запах сырости и свежести, который несла с собой ночь, а затем взглянул на часы. Маргарита опаздывала. «Видимо, это что-то женское», — с легкой усмешкой произнес он, на секунду задав сам себе вопрос. «А если не придет, я буду рад или огорчен?» Нахмурившись от двойственного ощущения, он не заметил, как к нему подошла молодая девушка. «Давно ждешь?» Фирс повернул голову и с удивлением обнаружил Маргариту. Длинные черные волосы, карие глаза, местами худая фигура, однако платье прекрасно подчеркивало и талию, и пусть и небольшую, но подтянутую грудь. «Что ты на меня так смотришь?» «Первый раз вижу тебя в платье», — признался он. «Голубой тебе очень идет». «Спасибо», — кивнула Маргарита и слегка смутилась. «Ты что-нибудь придумал?» «В смысле?» «Ну, то есть мы гулять пойдем или в какое-нибудь заведение?» Фирс несколько секунд размышлял, а затем закивал головой. «Прости, у меня голова все время забита. Да я тут кое-что подготовил. Пойдем?» — кивнул он в сторону учебного корпуса. Девушка удивленно взглянула на пятиэтажное массивное здание, наверху которого возвышалась декоративная башенка. На ней находился флагшток со знаменем империи, что в этот теплый вечер безвольно свисал уставшей тряпкой. «В учебный корпус?» — уточнила она. «Да, но не совсем. Пойдем!» Фирс подставил локоть, и они неторопливо направились к зданию, однако не в центральный вход, а запасной, технический. Они прошли по старым обшарпанным лестницам до верхнего этажа. Там Фирс прошелся с ней по коридору и свернул к одной примечательной двери, достав ключи. «Куда мы идем?» — осторожно спросила начинающий некромант. «Сейчас увидишь». «Надеюсь, ты не украл эти ключи? Тут надпись «Вход только для персонала». «А я и есть обслуживающий персонал», — усмехнулся Фирс, открывая перед ней дверь. «Должны же быть у уборщика хоть какие-нибудь привилегии». «Логично», — кивнула Маргарита и прошла в дверь. Поднявшись по крутой винтовой лестнице, они оказались на самой вершине декоративной башенки. «Ты серьезно?» — удивленно спросила Маргарита, обнаружив на небольшой площадке, где едва могли усесться двое человек, импровизированный столик со скатертью, двумя тарелками с едой и парой бокалов. Стол был изготовлен из дверки какого-то шкафа и прикручен к обычному деревянному ящику. По сторонам от него стояло 2 обычных деревянных ящика, на которые Фирс натянул остатки списанных штор со склада, чтобы придать им хоть какой-то приличный вид. «Но как бы да», — произнес парень и почесал голову. Вешкин сказал, что стейки получились отлично, хотя, зная его, он мог и сырыми их сожрать. Проглот редкостный. Маргарита удивленно взглянула на Фирса. «Я старался, честно, но нормальных столов, которые можно сюда затащить, на складе в учебном корпусе не было. А в другие корпуса у меня доступа нет». «Я не про это». «Если ты про стейки, это 4-й вариант. Я смотрел все эти, как их готовить». «Я про... вообще, я думала...» Девушка замолчала, обвела взглядом вид вокруг и подошла к одной из коробок. Фирс дернулся было к ней, но тут же замер. «Ты чего?» «Ну, как бы, по правилам надо стул тебе отодвинуть, но это больше похоже на табурет. Табуреты дамам отодвигают?» «Не думаю, что дамы сидят на табуретках», — задумчиво произнесла Маргарита. «У аристократов нет табуретов? В смысле, стульев без спинок?» «Есть. Они называются пуфики». Фирс озадаченно почесал голову. Маргарита села на ящик и рывками таза подвинула его к столу, отчего раздался громкий скрип. Фирс усмехнулся и уселся напротив девушки. «Действительно красиво выглядишь. Не зря час ждал, пока прихорашивалась. В учебной форме ты выглядишь по-другому». «Ну, вообще я заранее готовилась», — пожала плечами девушка. «Просто...» «Только не говори, что опять резала кроликов», — нахмурился он. «Нет, просто думала, что на свидание надо всегда опаздывать». Фирс хлопнул глазами. «Зачем?» «Так принято. Нет, я читал такое в романах и...» Фирс наклонил голову, а затем спросил. «Погоди, ты хочешь сказать, что у тебя был жених, но ты никогда не ходила на свидание?» «Вообще-то нет», — опустила глаза на тарелку со стейком девушка и взяла нож с вилкой. «Как такое вообще может быть?» «Ну, начнем с того, что жениха мне выбрал отец. Да, после того, как заметил мою тягу к нему, но все же. Мы виделись, общались, но это было на приемах и официальных мероприятиях. Вот так, чтобы свиданий у нас никогда не было». «А другие, до жениха, может быть, были какие-то отношения?» — пробормотал Фирс, тоже принявшись за стейк. «Да, прости, стейк остыл. Я думал, что ты придешь пораньше». «Ничего», — вздохнула Маргарита и закинула в рот кусочек мяса. Она начала жевать и повернула голову в сторону заката. Солнце уже скрылось за горизонтом, однако небосвод еще был полон ярких сочных красок. «Другие отношения после того, как я узнала о похождениях жениха, их не было. Думаю, ты понимаешь, почему». «Двуличие», — кивнул Фирс. «Без возможности проверить, правдивы чувства или это очередная интрига прихлебателей, так?» «Так», — кивнула Маргарита. «Поэтому у меня мало понимания того, что нужно делать на свидании». «Хоть в этом мы похожи», — усмехнулся Фирс, закидывая кусочек мяса в рот. Между парочкой повисла пауза. Не понимая, что нужно делать дальше, оба молча ели. Фирс откупорил бутылку красного вина, которое разлил по бокалам. Пригубив его, он продолжил есть, поглядывая на Маргариту. Та тоже не стала налегать на алкоголь, ограничившись лишь одним глотком. Так продолжалось минут пять, пока Фирс наконец не произнес. «Неловко как-то, правда?» Девушка молча кивнула. «Я не слишком понимаю, зачем ты поставила такое условие Кириллу?» «Ну, я...» — девушка кашлянула, затем взглянула на Фирса и произнесла. «А ты как думаешь?» «Когда ты поцеловала меня перед Алисой, я подумал, что ты мне просто по-дружески помогла. Я как ящерица со старым больным хвостом, который ты помогла отрубить», — произнес он. Помолчав секунд 10, размышляя, он усмехнулся. «Нет, вру. Я себя уговаривал, что ты просто помогла и все, хотя да, была мысль, что я тебе нравлюсь, чего уж греха таить. А сейчас, когда Вешкин мне сказал про свидание, я, признаться, растерялся». «Почему?» «Потому что твоя фамилия Медведева, потому что я уборщик в университете и мою полы, потому что ни общество, ни твои родители не одобрят наших отношений, если они вообще могут возникнуть». «А тебя не смущает, что я режу живую плоть, не сплю ночами? Я некромант и могу, кстати, проклянуть». «Я, может быть, вообще извращенка какая-нибудь», — произнесла Маргарита и поднесла бокал ко рту, но поперхнулась от фразы Фирса. «Нет, Вешкин бы сразу в тебе родственную душу почувствовал». «В смысле? Он?» «Да, тот еще затейник», — хмыкнул Фирс. Девушка удивленно посмотрела на Фирса, а затем произнесла. «Ты считаешь, что между нами ничего не может быть?» Фирс нахмурился, несколько секунд помолчал, после чего произнес. «Я не знаю. А ты как думаешь?» Маргарита несколько секунд молчала. Покатав вино в бокале, она произнесла. «Я, если честно, тоже». «Тогда, может быть, подумаем, зачем нам это надо?» — спросил Фирс. «Что ты хочешь от этих отношений?» «Помнишь, я тебе сказала про гадко?» — задумчиво произнесла Маргарита. «Помню». «Мне тоже до сих пор иногда очень больно», — призналась она. «Может, мне, как и тебе, просто нужно, чтобы стало гадко, чтобы больше не было больно?» Девушка уставилась на Фирса. Парень смотрел ей в глаза, не отрываясь, секунд 10, после чего вздохнул, поднялся и махнул ей рукой. «Встань, пожалуйста». Маргарита послушно поднялась. Фирс подошел к ней, обнял и прижал к себе. Обняв ее так, чтобы она прислонилась щекой к его груди, он погладил ее по волосам. Нежно и аккуратно провел ладонью по ее щеке и тихо произнес. «Я много думал над твоими словами, и только сейчас мне пришла в голову мысль, а может быть, чтобы не было больно, надо сделать тепло?» Маргарита, что стояла, прижавшись к Фирсу, задумчиво посмотрела на угасающий закат, как медленно и неторопливо исчезают последние оттенки сиреневого, пурпурного и оранжевого цвета. Внезапно даже для самой себя она подняла руки и обняла Фирса. «Думаешь, сработает?» — тихо спросила она. «Сделать гадко мы всегда успеем», — пожал плечами Фирс. Девушка слегка отстранилась, внимательно посмотрела в глаза парня, а затем неторопливо и даже слегка робко поцеловала. Не говоря ни слова, она снова прижалась к нему, обняв покрепче. «Странно», — едва слышно произнесла она, — «теперь почему-то не гадко». Тьма медленно, но уверенно вступала в свои права. Сумерки сгущались, и местами сверху казалось, что внизу совсем темно. Загорались огни в окнах общежитий, медленно и неторопливо разгорались уличные фонари, освещая дорожки между корпусами теплым оранжевым светом. Серый, массивный и величественный учебный корпус сегодня выглядел необычно. На крыше, на тонкой, почти декоративной башенке стояла обнимающаяся парочка, а вокруг них медленно, неторопливо, словно стая разжиревших светлячков, покачиваясь на несуществующих волнах, плыли походные фонарики, заворачивая по кругу, словно катались на карусели. Исчезли цвета с горизонта. На столицу опустилась тьма.